озвучено специально для слушателей сайта «Книга в ухе». Сара Джей Маас. Империя бурь. Сумерки. Солнце опустилось за остроконечные склоны черных гор, и тут же загремели костяные барабаны. Их дробь не смолкала и сейчас. Походный шатер принцессы Элианы Галатинии стоял на каменистом выступе, открытым сухим ветрам. Весь день она вела наблюдение за пребывающими силами ее страшного противника, темного правителя. Его войско черными волнами перехлестывало через горные перевалы. После захода солнца окрестные склоны и долина вспыхнули яркими точками их костров. Зрелище это чем-то напоминало звездное небо. Как их много, этих костров. Гораздо больше, чем на ее стороне долины. Элиане не требовался дар обостренного фейского слуха, чтобы слышать молитвы своей человеческой армии. Они молились вслух, другие молча. Она сама несколько раз обращалась к богам, хотя и знала. Ответа не будет. Элиане и в голову не приходило, что она может погибнуть, причем вдали от зеленых скал родного Террасена. И об участи быть съеденной чудовищами ее врага, а это страшнее, нежели заживо сгореть, она тоже никогда не задумывалась. Случись такое, никто не поставит могильного камня, повествующего о гибели террасенской принцессы. Ни ее, ни ее соратников не удостоит такой чести. «Тебе пора отдохнуть», — послышался из шатра грубый мужской голос. Элиана обернулась. Ее серебристые волосы колыхнулись, цепляясь за чешуйки кожаных доспехов. Гавин мрачно разглядывал позиции двух армий, сосредоточенных внизу. Очень скоро узкая черная полоска, служившая разграничительной линией, перестанет существовать. Но об отдыхе оставалось лишь мечтать. Сам Гавин, удалившись в шатер, так и не снял доспехов. Совсем недавно окончился созванный им военный совет. Военачальники разошлись, унося карты, но отнюдь не надежду в сердцах. Элиана улавливала их страх и отчаяние. Гавин подошел почти неслышно. Годы странствий по южным горам и пустыням научили его искусство бесшумного передвижения. Элиана продолжала вглядываться в пылающие точки бесчисленных вражеских костров. «Силы твоего отца еще могли бы вмешаться», — хрипло произнес Гавин. Тщетные надежды. Бессмертный слух Элианы позволял улавливать каждое слово жарких споров, что несколько часов кряду не смолкали в шатре. «Долина превратилась в смертельную западню», — сказала Элиана. «А ведь это она привела их сюда». Гавин молчал. «Еще немного, и все внизу будет залито кровью», — продолжала она. Полководец, стоявший рядом, не произносил ни слова. Это было так не похоже на Гавина. И в глазах ни искорки былой необузданной силы. Его каштановые волосы висели жирными сосульками. Элиана уже и не помнила, когда они оба в последний раз мылись. Гавин повернулся к ней. Его взгляд был искренним, оценивающим. Они встретились почти год назад в покоях ее отца. Тогда Элиане показалось, что ее раздевают взглядом. Почти год назад. Кажется, целая вечность. Иное время, иной мир. Земля еще была полна света и птичьего щебетания, и магия еще не начинала трепетать под надвигающейся тенью Эравана и его воинов. Знать бы, долго ли продержится Оринф после окончания этой бойни на юге континента, из чего Эраван начнет уничтожение? С их столицы? С блистательного отцовского дворца на горе? Или вначале сожжет королевскую библиотеку, где собраны знания многих веков, а затем примется сжечь людей? До рассвета еще есть время», — сказал Гавин. Элиана видела, как дергается его кадык. «Еще можно сбежать отсюда». «Нас разорвут на куски раньше, чем мы переберемся через перевалы». «Речь не о нас», — пояснил Гавин. «О тебе одной». Отсветы костров делали его лицо похожим на барельеф. «Я не оставлю этих людей», — возразила Элиана, сцепляя пальцы с пальцами Гавина. «И тебя». В его лице не дрогнул ни один мускул. «Завтрашний день не отодвинешь. И завтрашнюю бойню тоже. Я же знаю, ты подслушала слова посланца. Аниель сам превратился в бойню. Наши северные ушли. Армия твоего отца еще слишком далеко. Мы погибнем раньше, чем солнце успеет по-настоящему взойти». «Когда-нибудь мы все так или иначе умрем?» «Нет». Гавин стиснул ее пальцы. «Я умру. И эти люди внизу тоже. От меча или старости, но ты...» Взгляд Гавина скользнул по ее заостренным ушам, свидетельству отцовского наследия. «Ты можешь прожить сотни лет. Тысячи. Не губи эту возможность ради какой-то безнадежной битвы». «Я скорее предпочту погибнуть завтра, чем струсить и жить тысячу лет под гнетом позора». Гавин опять смотрел вниз, в долину. На свою армию. Последний оплот, противостоящий орде Эравана. «Доберись до армии своего отца и сражайся оттуда», — грубовато предложил он. Элиана сглотнула. «Это не поможет». Гавин удивленно повернулся к ней. «Сила моего отца угасает», — призналась она. «До окончательного истощения остались считанные десятки лет. С каждым днем свет Мэла внутри становится все слабее и тусклее. Он не сможет победить Эравана». Ей вспомнились отцовские слова. «Элиана, солнце мое заходит», — сказал он несколько месяцев назад, когда эта обреченная затея только начиналась. «Обязательно сделай так, чтобы твое продолжало восходить». «И ты только сейчас говоришь мне об этом?» — спросил побледневший Гавин. «Да, поскольку у меня не осталось надежды. И неважно, погибну я завтра или сбегу этой ночью, континент все равно падет». Взгляд Гавина переместился туда, где стояли десятки походных шатров его друзей. Ее друзей. «Никто из нас завтра не выберется отсюда живым». Голос Гавина дрогнул, глаза странно блеснули. Элиана вновь потянулась к его руке. За все время их странствий, а тягот и ужасов там было более, чем хватало, она ни разу не видела Гавина плачущим. «Эраван победит», — прошептал Гавин. «Его власть над этой землей и остальными частями континента утвердится навек». Из шатров их лагеря доносились приглушенные голоса. Мужские и женские. Люди переговаривались. Бормотали проклятия, кто-то плакал. Все они думали о том ужасе на другой стороне долины. Костры во вражеском стане постепенно гасли, словно огромная рука тьмы тушила их. А костяные барабаны звучали все громче. Наконец появился и он. Эраван собственной персоной прибыл взглянуть на армию Гавина перед ее последним сражением. «Они не станут дожидаться рассвета», — сказал Гавин. Его рука скользнула к ножнам, в которых покоился меч по имени Дамарис. Но Элиана перехватила руку любимого. Даже сквозь кожаные доспехи она чувствовала гранитную крепость его мускулов. Эраван уже здесь. Возможно, боги еще внемлют их мольбам. Возможно, огненная душа ее матери сумела их убедить. Элиана сжала в ладонях суровое лицо Гавина. Лицо это успело стать для нее дорогим и казалось самым прекрасным. «Мы не победим в этой войне и даже пытаться не будем». Гавин вздрогнул. Его тянуло скорее к своим подчиненным, он не мог уйти, не выслушав Элиану. Они далеко не сразу научились прислушиваться к друг другу, и уроки доставались им тяжело. Элиана подняла руку, растопырила пальцы. Магическая сила в ее жилах забурлила, превращаясь из пламени в воду. Ее магия не была бездонной, как у отца. Магия Элианы, унаследованная от матери, больше годилась для повседневных нужд. «Мы не победим в этой войне», — повторила Элиана. Магический свет от ее пальцев озарил лицо Гавина. «Но сумеем немного ее отодвинуть. Где-то через час или два я переберусь на другой край долины». Пальцы Элианы сжались в кулак. Магическая сила ушла внутрь. «Элиана, о чем ты говоришь? Это безумие!» Нахмурился Гавин. «Равносильно самоубийству. Дозорные Равана схватят тебя, едва ты окажешься на их стороне». «Конечно, схватят. А раз он здесь, меня поволокут прямо к нему. Посчитают лакомым кусочком. Увидят во мне жалкую пленницу, но никак не убийцу Эравана». «Нет», — отрезал Гавин, одновременно приказывая и умоляя. «Стоит убить Эравана, и его чудовища впадут в панику. Пока они будут в растерянности, отцовская армия успеет подойти сюда. Мы объединим силы и сообща уничтожим вражеские легионы». «Элиана, ты говоришь, стоит убить Эравана, как будто это легко. Не забывай, он один из валкских королей. Даже если его дозорные притащат тебя к нему, ты не успеешь и пальцем шевельнуть, как окажешься на поводке его воли». Сердце Элианы замерло, но она заставила себя ответить. «Вот потому». Ее губы дрожали, и не сразу ей удалось продолжить. «Вот потому мне нужно, чтобы ты отправился вместе со мной. Это важнее, чем воодушевлять соратников на бой и сражаться бок о бок с ними». Гавин молча смотрел на нее. «Ты мне нужен». Элиана не вытирала слезы, катящиеся по ее щекам. «Ты мне нужен для отвлекающего маневра. С твоей помощью я выиграю время и сумею пробраться через слои внутренней защиты Эравана. И завтрашняя битва тоже стала бы для них попыткой выиграть время. Первой целью Эраван выбрал бы Гавина, воина-человека, сумевшего долго противостоять силам темного правителя, когда никто другой не отважился на это. Ненависть Эравана к принцу-воину могла соперничать лишь с ненавистью к отцу Элианы». Гавин смахнул слезы с ее лица. «Элиана, его невозможно убить. Ты об этом сама слышала от оракула твоего отца?» «Да, слышала», — кивнула она. «И даже если нам удастся сдержать его, поймав в ловушку...» Гавин вновь задумался над ее словами. «Сама знаешь, мы лишь перекладываем войну на плечи тех, кто когда-нибудь станет править здешними землями». «Эта война всего лишь второй ход в игре, начавшаяся в незапамятные времена, на другом краю света», — тихо сказала Элиана. «Потому я и говорю, если Эравана освободят, кто-то обязательно унаследует войну с ним. И отсрочка все равно не убережет наших солдат от завтрашней бойни». «Если мы откажемся действовать, эту войну будет некому унаследовать». В глазах Гавина читалось сомнение. «Даже сейчас», — продолжала напирать она, — «наша магия слабеет, а наши боги покидают нас. Попросту говоря, бегут от нас. Все наши фейские союзники сосредоточены в армии отца, других нет. Но и их силы тоже угасает. Но, быть может, когда наступит время третьего шага, появятся другие игроки. Возможно, в то время фейцы и люди будут сражаться бок о бок, наделенные большей силой, чем наша. Возможно, они найдут способ навсегда окончить эту войну. И потому, Гавин, завтра мы проиграем сражение. С рассветом наши друзья примут гибель на поле битвы, а мы используем отвлекающий маневр и на время выведем Эравана из игры. Ради будущего Эрелей». Гавин поджал губы. Его сапфировые глаза распахнулись. «Об этом никто не должен знать», — срывающимся голосом продолжала Элиана. «Даже если у нас получится о наших действиях, никому ни слова». Морщины на лбу Гавина означали, что он по-прежнему сомневается. «Ни слова», — прошептала Элиана, сжимая его руку. Он поморщился, словно от боли, но кивнул. Рука об руку они устремились во тьму, окутавшую горы. Костяные барабаны темного правителя гремели так, будто стали наковальнями, принимавшим удары железных молотов. Очень скоро их грохот потонет в криках умирающих солдат. Очень скоро здешние поля будут залиты потоками крови. «Чтобы твой замысел удался, надо уходить не мешкая», — сказал Гавин. Его взгляд зацепился за ближайшие шатры. Никаких прощений. Никаких последних слов. «Я прикажу Холдерну взять командование на себя. Он найдет, что сказать солдатам». Элиана кивнула, и этого было достаточно. Гавин выпустил ее руку и направился к соседнему шатру. Там его закадычный друг и самый надежный полководец проводил последние мирные часы со своей новой женой. Элиана не стала смотреть ему вслед. Она снова в который уже раз повернулась в сторону тьмы на другом конце долины. Элиана была готова поклясться, что тьма тоже смотрит на нее. Чуткие уши принцессы улавливали поскрипывание точильных камней. Чудовища Эравана вострили свои когти, скользкие от яда. Она подняла глаза к небу, застланному пеленой дыма. Но ветер на мгновение разогнал мутные слои, обнажив звездный ковер. Прямо над нею переливались звезды Повелителя Севера. Возможно, то был прощальный подарок Мэлы здешним землям в нынешнюю эпоху. А может, знак благодарности Элиане, знак прощания. Во имя Тирасена и Эрилеи Элиана была готова отправиться в вечную тьму на другом краю долины. Дерзкий замысел обещал выигрыш времени. Из долины к небу поднимался столб дыма. Элиана отправила с ним последнюю молитву, обращенную к далеким потомкам, на чьи плечи она перекладывала ношу своего времени. Она не знала, сумеют ли они спасти Эрилею, или же на них закончится эта отсрочка. Но еще не родившиеся потомки простят ее за то, что она собиралась сделать.